И вот уже как 3 дня мы бороздим по космосу, добираясь до планеты Цвак, и за это время я только и делаю, что тренируюсь. Брат опять меня эксплуатирует. Сначала я учусь управлять кораблем, потом силовые тренировки, следом упражнения мечом и рукопашный бой, ну а вечером уроки. Как же я хочу вернуться в дом Альбионов. Там меня никто не заставлял учиться. Да и к тому же дедушка обещал мне рассказать свою историю, но я так выматываюсь, что каждый раз все заканчивается тем, что я засыпаю. Но сегодня, именно сегодня, Дриан пообещал мне, что у меня будет выходной от учебы. Только тренировки по управлению корабля и рукопашный бой. Дальше дедушка расскажет мне свою историю. Видимо, брат пошел мне на уступок, так как своего рода дедушка подтянет мои познания в истории. «Давай, нападай», — махнул рукой Дриан. «Мы с братом стоим в круглой комнате. Это последний урок, рукопашный бой. До этого мы тренировались в использовании магии на мечах. Я сжала кулаки, встала в боевую стойку и ринулась в атаку. Начала наносить серию ударов, целясь в живот и печень. Брат отражает мои выпады одной рукой, и все время отталкивает меня назад. Блин, как же он хорош в рукопашном бою. Я сделала обманку, показала, что бью в живот, как тут же атаковала другой рукой и практически попала в грудную клетку брата. Медленно ударил брат щелбан по моему лбу, и я сделала шаг назад. Ты можешь быстрее. Твои обманки и финты слегка заторможены. Ты много думаешь, махнул ладонью Дриан, подзывая меня на новую драку. Я рыкнула, словно дикий зверь, и снова пошла в атаку. Ну, хорошо, а как он это отразит? Не сбавляя скорости, я подпрыгнула и ударила ногой с разворота. Брат отбил удар, но, как моя нога коснулась его предплечья, я молниеносно изменила положение тела прямо в полете и ударила второй ногой. Моя стопа пролетела в сантиметре от лица брата, ведь этот гад отступил на один шаг. Я рухнула на пол и тут же вскочила на ноги, оттолкнувшись спиной от металлической поверхности. «Это было близко», — кивнул брат, а потом все его внимание упало на мое лицо, я даже слегка покраснела. «Что?» — дрогнул у меня голос. «Ты больше не выпендриваешься, это прогресс», — утвердительно кивнул брат. Я сощурила глаза и вспомнила бой против Алана Кроу и Виолы Крост. «А знаешь, брат, я пошла в атаку, и пока бью удары», сказала истину, «ты сам еще тот выпендрежник, я же все видела, меня мурыжишь, а сам выпендриваешься». Брат отвел взгляд в сторону, и я увидела шанс. Одним молниеносным прыжком я запрыгнула на брата и оказалась на его руке, обхватала плечо ногами, а саму конечность потянула на себя. «Признай, что ты выпендрежник», тянула я руку брата, в надежде завершить болевой прием. Брат даже не шелохнулся, его рука, словно камень, не могу сдвинуть. «Да, есть такой», — признал Дриан, «но это не слишком хорошие качества, поэтому тебе нужно быть более сдержанной. Ты должна стать лучше меня, понятно?» «Понятно», — закричала я, так как не сдавалась и продолжала тянуть руку брата изо всех сил. Из прохода в оружейную послышался смех и стук стаканов об металлический стол. Амедиа и Мефисто вот уже как 3 дня о чем-то разговаривают. И каждый день они пьют вино и опустошают запасы еды. И всегда, каждый раз они смеются так громко, что порой мне даже становится страшно. Сморщила я лицо, они все еще разговаривают, они давние друзья. Дай им насладиться встречей и слезь уже с моей руки. Урок окончен, только если ты постучишь. Широко улыбнулась. Вот оно как. Ну ладно. Брат опустил руку, на которой я вешу, и зашел на кухню. Возле конфорок стоит Стеф и готовит еду на завтра. И даже робот был удивлен увидеть сцену, как я взяла в захват руку брата и не отпускаю ее. Правда, Дриану плевать. Он достал из холодильника тарелку с салатом, взял вилку и сел за стол, начав трапезничать и читать книжку, которая лежала на краю стола. А я все равно не сдамся. «А-а-а», продолжила тянуть я руку брата. После 1 часа висения на руке брата, я сдалась, он победил. «Ну, ничего. Когда-нибудь и на моей улице будет праздник. Я подрасту, во мне будет больше массы, и тогда я точно заломаю ему руку. Потом еще будет кричать: сестричка, ну, отпусти меня. А я отвечу ему: нет, это тебе за мое детство. Помнишь, как ты мне не поддался, бугага? После тренировки я приняла душ, и теперь наступил знаменательный момент. Я достала из холодильника ванильное мороженое с кусочками шоколада, открыла божественную бутылочку газировки со вкусом грейпфрута и малины и взорвала пачку чипсов. Все разложила на столе так, чтобы проще было дотянуться до нужной вкусности. Так же поступили дедуля и Мефисто. Только вот вместо газировки, у них 3 бутылки с красным вином, вместо мороженого, жареное мясо, вместо чипсов, салаты. Сегодня у меня не один учитель, а целых 2. И они оба, герои былой эпохи МДА. Если бы я рассказала об этом Саше, Леону и Хлое, они бы мне никогда не поверили. Стеф встал на станцию зарядки, а брат рухнул на свой любимый красный диван и читает книгу. Господа, я вас внимательно слушаю. Начало я кушать мороженое и поглядывать на моих учителей. Мефисто, в форме пламенного человека, помассировал висок и сказал. В прошлый раз мы остановились на том, что Единый выбросил Дионира обратно на планету богов. Да, он еще из его брата сделал радужный фрукт, тот самый, из которого появилась человеческая раса. Все друзья Дионира погибли, и ты, Мефисто, сказал мне, что их смерть, как и жизни, это важная часть истории. Почему? В чем тайна? Мефисто глянул на Амедиа и кивнул в мою сторону. Это был намек, чтобы дедушка продолжил рассказ. Ох, старый друг, ты видел историю Дионира собственными глазами. Это лучше тебе рассказывать. Верно, но не я давал обещание девочке. Увернулся, жук, усмехнулся дедушка. Хорошо, я расскажу. Дедушка разлил вино по стаканам, следом откусил кусок мяса, вытер губы и начал рассказ. Дионир отчаялся. Он желал смерти, но не мог умереть. Единый обрек его на вечную жизнь, это был его подарок. Некий дар, чтобы бог времени и ветров утопал в бесконечной ненависти и мести. Врата, которые вели в колыбель Единого, были утеряны. Но если забегать вперед, они просто поменяли свое местоположение и находились в другой части планеты богов. Чтобы найти колыбель, Дионир развил в себе способность не просто управлять потоками времени, а путешествовать по ним. Он мог отмотать время назад, переместиться на нужную точку и запустить время, оказавшись там уже в настоящем. Менять ход времени он не мог, лишь перематывать. Поэтому он перемещался во времена Великого Взрыва, когда наша Вселенная зарождалась с помощью мыслей прародителя. Дионир искал планету, где расположилась колыбель Единого, и после череды бесконечных попыток он нашел эту планету. Города первородных богов опустели, точнее, серые гуманоиды, единственные жители, застыли как статуи, а в их грудной клетке были дыры. Их тоже использовали для опытов, чтобы породить радужный фрукт, но если быть точнее, то из них просто добыли семена для радужного фрукта. Дионир зашел в город Первородное лишь и застал там кузню Монреал, а также открытые врата Энигмы. И внутри прохода был портал, переполненный жаждой мести. Дионир прошел сквозь врата и оказался на планете, которую в былые времена называли Земля. Он нашел настоящий оазис, где пробивались первые ростки человечества, а именно, Адам и Ева Ламберт. Их глаза сияли золотым светом, а белоснежные зрачки напоминали звезды. Но это был не истинный свет, что так желал увидеть Единый. Да и Адам отличался внешне от первого человека, порожденного прародителем. У него не было лица Дионира, то есть, это были чистокровные Ламберты. Спросила я и тут же глотнула из банки газировку. Не совсем. Это были Ламберты, да, но не полноценные. В те времена их называли «земные цари». В них была благодать, как у абсолютов и темных, но они все еще были людьми, даже не полукровками. И у этого была своя причина. Дедушка глянул на Мефисто. Дионир нашел настоящий оазис, где Единый воспитывал Адама и Еву Ламберт. Также за детьми присматривали 3 первородных бога, но были еще дети. Из радужного фрукта явились 7 младенцев. 2 были земные цари, а 5 – это обычные люди. И именно обычных людей Единый выбросил в мертвые пустоши, где они умирали от голода, или же дичали и нападали на себе подобных. И была среди обычных людей девочка, ее звали Интула. Эта девочка подружилась с Евой Ламберт, и Единый разрешил Интуле находиться в оазисе. Он даже проявлял к ней доброту, но все это была лишь игра. Единый наслаждался беспечностью Интулы. Он ждал, когда эта девочка станет взрослой, когда она вдоволь привыкнет к благам оазиса. Шли годы, девочка стала женщиной, но она все так же была между двух миров. Сородичи Интулы не принимали ее. Мефисто глянул на дедушку тяжелым взглядом, и он покачал головой в разные стороны. «Что?» – спросила я с набитым ртом. «Ничего», – подмигнул мне дедушка и продолжил рассказ. Интула металась между оазисом и пустошью. На тот момент она уже была беременна от своего соплеменника, и она хотела, чтобы Единый разрешил людям из пустоши жить в оазисе. Она пришла к Всеотцу и умоляла его исполнить ее просьбу, и Единый согласился. Но, Он сказал Интуле, что сначала хочет поговорить с людьми из пустоши, проверить, достойны ли они жить в оазисе вместе с земными царями. «А где Дионир?» – спросила я. «Он все это время выжидал», – тут же ответил Мефисто. Горький опыт на всю жизнь отпечатался в его памяти. Нападать в лоб просто бесполезно. Он ждал удачного момента. Едины и Интула отправились в пустошь. Теперь продолжил дедушка. Они пришли в пещеру, которая была заполнена обычными людьми, и выглядели они, мягко говоря, словно звери с человеческим разумом. Но каждый, узрев Единого, упал на колени и начал молить все отцы о том, чтобы жить в оазисе, и тогда Единый показал свое настоящее лицо. Он убил людей, сделал это жестоко, и на глазах Интулы. Следом он поведал женщине, что на самом деле пускал ее в оазис лишь по одной причине. Для Единого, она была питомцем Евы Ламберт, не больше и не меньше. Вот гад, сжал я кулаки. Потом, он вырвал ребенка Интулы прямо из ее утробы и раздавил его прямо у нее на глазах, тяжело вздохнул дедушка. Что? Потерял я дар речи. Он не стал добивать Интулу, продолжил Мефисто. Единому было мерзко забирать жизнь столь бесполезного существа, да и он хотел поиздеваться. Интула умирала, держа на руках своего нарожденного раздавленного ребенка. И когда Единый покинул пустошь, Интулу нашел Дионир, продолжил дедушка, у них была общая цель. Они хотели отомстить Единому за все то зло, что он им причинил. Но на самом деле Дионир просто хотел использовать Интулу. Дионир, удивилась я, как он мог, он же сам пережил немало горя, разве он не должен был сочувствовать Интуле? Ему уже было на все плевать, он жаждал лишь мести, глотнул дедушка вино из стакана. Как и говорил Мефисто, он наблюдал за Единым, он видел, что всеотец готовит Еву Ламберт к тому, чтобы она съела один из радужных фруктов. Зачем, свела я брови вместе, это ведь катализатор жизни, разве нет? Да, верно, в таком фрукте содержится небывалая сила. Также, в нем есть благодать и душа одного из темных. Сейчас ты поймешь, зачем все это было сделано. Я замолчала и продолжила слушать дедушку. Дионир использовал Интулу, чтобы та съела радужный фрукт и обрела небывалую силу. Он мог бы и сам съесть этот фрукт, но, думаю, из-за памяти к брату, он не стал этого делать. Когда наступила церемония, Дионир явился на нее вместе с Интулой и смог отбросить Единого, первородных богов и земных царей. Интула и Ева Ламберт были последними, кто оказался возле радужного фрукта. Интула ненавидела свою лучшую подругу, она помнила, кем ее считал Единый обычным питомцем для своей дочери. Ева Ламберт ничего об этом не знала, она была чиста душой и помыслами. Она узнала трагедию Интулы лишь в конце, когда изменить было уже ничего нельзя. Интула съела большую часть фрукта, а малая часть досталась Еве Ламберт, и наступил решающий ход. Интула обратилась во что-то жуткое, и не темный, и не человек, и не абсолют, что-то посередине, у чего нет названия. Ее внешний вид был похож на темного, глаза горели первозданным белоснежным светом, а разум сохранил человеческое мышление и ненависть. И тогда Интула убила Единого, она обрушила на него всю свою новообретенную мощь, ее пытались остановить, но все было тщетно. И тогда, на последних секундах, Единый озвучил пророчество «Путь к своему наследнику». Лишь он один сможет унаследовать силу Единого, что заключена в его душе, которую он разрезал на 7 частей. В каждом роду Ламбертов будет рождать 333-й царь и 334-й царь. Один будет нести в своих глазах свет, а второй – тьму, и в последний миг Интула сама добавила в пророчество всеотца памятку, что ее нарожденный сын будет перерождаться среди этих избранных царей, то есть, 333-й царь, сын Евы и Адама, а 334-й царь, это погибший сын Интулы, нерожденный ребенок, и он будет рождаться с тьмой, можно и так сказать, кивнул Мефисто, часть радужного фрукта, что съела Ева Ламберт, и породит среди ее потомков двух избранников. Царь света и тьмы должны будут сразиться за право наследия силы Единого. Интула же станет пленницей на планете богов, и каждый раз, когда назначенный час наступит, она явится на землю за своим сыном, и если ее сын победит, все человечество умрет. Единый дал 7 попыток, 7 циклов. Своего рода, когда сын Интулы будет побеждать, будет происходить перезагрузка, мир перезапустится, и борьба начнется заново. Ламбертам нужно победить лишь один раз, а Интуле и ее сыну выстоять 7 циклов. Следом, как пророчество было изложено, Единого разорвало на 7 частей. Его души обрели форму и разлетелись по всей земле. и лишь истинному избраннику будет под силу собрать все 7 душ единого внутри своего тела, дабы обрести силу в сердце. И за всем этим, истине, наблюдал Дионир, появилась на лице дедушки печаль, он ликовал. Вот оно, его месть свершилась. Он отомстил за родителей, за брата и за своих друзей. Единый умер. Так он думал в тот момент, тяжело вздохнул Мефисто, но правда была ужасной. Обернувшись, Дионир застал возле себя единого, восседающего на черном троне, а по правое его плечо стоял сам цикл, мутант, собранный из частей абсолютов касты судьба, и он же мог управлять судьбой практически любого живого существа. Все, что случилось на глазах Дионира, был простой спектакль. Дионир следил за единым, а единый следил за Диониром. Он показал ему зарождение истории начальную точку, Мефисто выпил залпом полный стакан с вином, а дедушка тут же подлил ему новую порцию. Единого заинтересовала жизнь Дионира, и поэтому он приказал циклу вырвать из Дионира саму его суть существования, судьбу или же, как говорили в давние времена, итог жизни. Дионир стал призраком без истории. Его суть была записана на манускрипте цикла. Она стала основой жизни на Земле. Это как, не поняла я. Единый ведь сказал про 7 циклов. 7 перезагрузок мира, если сын Интулы будет одерживать верх. Помнишь, я кивнула, ну так вот, 333-й царь, это была копия Киры, брат Дионира, а 334-й царь, копия Дионира. Сын Интулы всегда находился в душе 334-го царя тьма, которая порабощала душу избранника. Своего рода он как вторая личность, что вечно спит в душе избранника и жаждет свободы. И Киры, по новому завету мира, должен был убить Дионира. 7 перезагрузок, 7 попыток добраться до правды. Продолжил дедушка, Дионир, после того, как у него украли историю, выжил и спрятался в тени. Теперь мир живет его историей. Все его друзья, брат и он сам, своего рода переродились и стали людьми. А как же Адам, первый человек прародителя? Дионир ведь был истинным светом, тем самым избранником прародителя, что откроет путь к его владениям. Верно, кивнул дедушка, единый, украв историю Дионира с помощью цикла, породил точную копию Дионира. То есть, он сделал второго избранника, и им стал Алестер Ламберт. Именно он был тем земным царем, внутри которого спала душа сына Интулы. Так, подняла я руку, объясните мне понятнее. Как это, земля перезагружается, если все умирают, то откуда взяться новым людям и куда делся единый? Мефисто и Амедиа переглянулись. Это не я начал, улыбнулся Мефисто. Ох, ладно, тяжело вздохнул дедушка, всегда ненавидел эту часть истории. Она самая запутанная. «Слушай внимательно, Ева, все, что сказал единый в роковой час Интуле, Еве и Адаму, было ложью. Он просто отвлек их внимание, чтобы дети никогда не догадались, что происходит на самом деле. Правда была таковой, внутри двух избранников заточены части от радужного фрукта, которые перешли к ним от Евы Ламберт. И в конце цикла, когда сын Интулы убивал второго избранника, он просто поглощал его силу, саму его суть». И в конце умирал, обращаясь вновь в радужный фрукт, который запускал историю и саму жизнь. И так получилось, что новые земные цари не рождались с пробужденной благодатью. Чтобы это сделать, они должны были убить себе подобного, то есть, кровного брата или сестру. И тот, кого убивали, должен был дать свое добро, то есть добровольно отдать свою жизнь. И случилось так, что вместо золотых глаз и светлой благодати, наружу вылезало зло. Глаза Ламбертов покрывались алым свечением, их мышление менялось, они становились дикими и непредсказуемыми. С Алестером случалось то же самое. Его зло – это душа сына Интулы. И когда сын Интулы подчинял себе душу и тело Алестера, он становился 334-м царем и уничтожал все человечество и своего брата Эрика, или как его называли в мире богов, Кире. И Эрик не мог пробудить свою благодать. Что бы он ни делал, сила не появлялась, хотя она спала внутри его тела, внутри его крови. И когда сын Интулы завершал цикл, все перезапускалось. Он умирал и обращался в радужный фрукт, порождая новых царей и обычных людей, передавая им накопленный геном и силу предыдущего поколения. И так как радужный фрукт – это катализатор жизни, планета вновь оживала и плодоносила. Понимаешь, вся эта чушь про циклы и исходные точки – это на всего игра в кошки-мышки. Алестер должен был 7 раз переродиться, насытить внутри себя радужный фрукт, и на 7-й цикл, эволюционировать, стать либо темных, либо абсолютом. Цикл же следил за его эволюционным этапом. Я широко раскрыла рот и застыла на месте. То есть, а во, Мы немного забежали вперед, глотнул вино Мефисто. Ну, главное, ты поняла итог этой истории. Теперь перейдем к сути. Адам и Ева Ламберт, оставшись без все отца, практически отчаялись. Но они нашли обычных людей, тех, кого единый не тронул, или же не нашел. Они стали их воспитывать, дали им кров и крышу над головой. Шли столетия, и мир развивался. Адам и Ева породили 7 детей, а те своих детей и так до 7-го колена, и в один день дети царей убили своих кровных родственников, пробудив в себе зло. Они хотели стать как родители, чтобы их глаза сияли золотым светом. Но на деле все обернулось иначе, и их глаза стали алыми. Только первый сын, Каин, пробудил светлую благодать, но он был убит родными братьями. Интула пробудилась на земле богов и начала их порабощать, делать из богов монстров свою армию, которая будет пробуждаться вместе с ней в момент назначенного часа. И чтобы перейти на землю, Единый оставил Интуле подарок – врата Энигмы, те самые, которые он скрыл от Дионира. И так получилось, что дети царей, окропленные злом и ненавистью ко всему сущему, перешли на сторону Интулы. Алестер Ламберт обратился в сына Интулы, убил все человечество, убил землю и своего брата, Эрика. В живых остались лишь Адам и Ева Ламберт, и они были в ужасе от произошедшего. Сказанные слова отца подтвердились. Земля, как и вся жизнь на ней, умерла, а потом, Мефисто щелкнул пальцами, жизнь вновь зародилась на планете сама по себе. Откуда-то появились люди, как и цари, только вот у новых земных царей уже не было пробужденной благодати. Они были как люди, ничем от них не отличались, из-за чего Адам и Ева Ламберт не могли долгое время найти истинных 333-го и 334-го того царя. Они не знали про катализатор жизни, но, спустя 2 цикла, Адам и Ева поняли, что все замешано на Алестере Ламберте, точнее дело в его друзьях и родном брате. Только эта группа людей, всегда, в каждом цикле, появлялась вновь и вновь. И тогда цари нашли разгадку. Есть точки цикла, которые приводят к уничтожению мира. Первое – смерть Екатерины, возлюбленной Алестера Ламберта. Второе – Алестер Ламберт убивает своего отца, пробуждает силу царя и превращается в сына Интулы. Третья точка – убийство Арона Адамса, лучшего друга Алестера, а с ним умирали Ева Брук и Иван Щукин, и эта точка влекла за собой уничтожение всего сущего. И последняя точка – убийство брата, 333-го царя. У этого сценария было лишь одно изменение. Эрик, брат Алестера, должен был пробудить благодать, убить брата, а следом и Инутлу, забрав у нее часть изначального радужного фрукта, который обратил ее в монстра. После этих точек цикла, что идет одна за другой, и наступал апофеоз жизни на земле, и все повторялось, снова и снова, ничего не помогало, никто не мог ничего сделать. И вот закончился 5-й цикл, и в нем Еву Ламберт смертельно ранил сын Интулы, запечатав ее тело в мире богов. Это был своего рода конец, ведь в живых остался лишь Адам Ламберт. И вот тут из тени выходит Дионир, продолжил дедушка, он внимательно следил за циклами, наблюдал за своей жизнью. Ведь Алестер Ламберт, это он сам, его минувшая жизнь, все его друзья, брат и родители теперь проживают иную жизнь и умирают от руки его копии. Это казалось адом наяву, но Дионир был очень сильным богом. Он отринул боль и отчаяние, он утонул в ненависти к единому, и эта сила вела его вперед. Дионир и Адам Ламберт объединились, продолжил Мефисто, они вступили в 6-й цикл земного мира с гордо поднятой головой, и они смогли разгадать загадку, понять, в чем был смысл и какой итог нас всех ждал. Как они это сделали? Вскочила я со стула, разбросав чипсы в разные стороны. Адам Ламберт нарушил ход цикла, это была последняя лазейка, выпил дедушка вино залпом. Адам Ламберт съел благодать Алестера Ламберта до того, как тот стал сыном Интулы, и то же самое он сделал с Эриком. Он переделал правила, широко раскрыла я рот. Нет, он оставил итог нетронутым. Своего рода, он стал избранником, 333-м царем, кто все закончит. Также, он собрал в своем теле все души единого, что были спрятаны на земле. И тогда перед Адамом Ламбертом открылись врата, и он увидел Иерихон, дом единого. Иерихон, сглотнула я. Да, но о нем ты узнаешь чуть позже, подмигнул мне дедушка. Адам Ламберт не был тем избранником, он лжец, который нашел лазейку. Поэтому, правда отвергла его, а тело Адама было проклято, и из него извлекли радужный фрукт, вновь посадив его на земле. Адам обратился в гиганта, а по всему его телу открылись ядовитые споры. Он был обречен продолжать жить в парализованном теле, это было наказание. Но он успел рассказать Дианиру, что же он увидел, что ждет избранника в конце пути. Этот шаг, эта благородная жертва, дала человечеству и богам надежду на спасение. И Дианир вновь остался один, но теперь он знал точно, что ему нужно сделать, как обыграть саму судьбу и отомстить единому. И вот тут начинается история седьмого, последнего цикла, продолжил Мефисто, больше нет попыток на спасение. Это история истинного света, что спас весь Парадис и уничтожил истинную тьму. И начинается этот рассказ не с Алестера Ламберта, а с него, кивнул Мефисто в сторону дедушки Амедиа. Теперь я, как и Ева, буду просто слушать тебя и пить вино, улыбнулся Мефисто. Ах ты, жук, засмеялся дедушка, ну хорошо, все же это моя история, и я могу поведать ее во всех подробностях. Хотя ты и сам жил в то время, тыкнул дедушка пальцем в плечо Мефисто, если я захочу передохнуть и глотнуть вина, я все же буду сбрасывать на тебя часть истории. Ладно, ладно, закатил глаза Мефисто. Дедушка налил себе и своему старому другу новую порцию вина и продолжил рассказ. Между циклами проходили не столетия, а миллиарды лет, и каждый раз, как Энтула пробуждалась, боги бежали от нее прочь, или же становились ее рабами. Из-за огромного промежутка времени между циклами, поколения богов забывали про Энтулу, точнее, она становилась легендой, некой страшилкой. Мы находили некоторые упоминания о ней, и о созданиях в черных масках, что были ее рабами, но все это были лишь домыслы. И вот, наступил седьмой цикл. Адама и Евы Ламберт больше нет. Никому больше следить за следующим поколением земных царей, как и за обычными людьми. Человечество даже не подозревало, какое будущее им уготовано, и что их ждет, как и боги, что жили совершенно в другой части вселенной. Мы были совершенно два разных народа, похожи лишь внешне, но не внутри. Боги живут куда дольше людей. У нас есть разрушительная сила, и наши ценности отличаются от людских ценностей. И в ту пору на свет появился ребенок. Звали его Амедиа, засмеялся дедушка, рассказывая про себя самого, только от третьего лица, лишь немного познав родительской любви, он тут же был ее лишен. Его родители погибли на войне, за право сотворить еще один пантеон, за право, чтобы власть была не в одних руках, и они проиграли. Всех изменщиков казнили, а их дети стали бездомными, это было настоящее выживание. За кусок хлеба Амедиа мог даже убить, ведь он должен был кормить не только себя, но и других обездоленных детей, что не желали себе подобную участь. В те времена царем пантеона был Арти, бог смерти. Он был мудрым, но очень жадным. Не желал он отдавать власть другим богам. Боялся, что раздор принесет лишь новые войны среди богов. Прав он был или же нет, уже никто не сможет узнать. И в один прекрасный день Амедиа поймали на рынке. Схватили прямо за руку на глазах у всех богов и повели во дворец царя. Мальчик думал, что сейчас его казнят, вот он, конец его пути, который толком еще даже и не начался. Но все вышло совсем иначе. Амедиа привели к Артию, и царь предложил мальчику стать его сыном, стать его наследием. Он следил за Амедиа, он видел, что мальчик ворует еду не для себя, а для таких же обездоленных детей. Жена царя не могла родить ему наследника, да и уже близился срок, когда жизнь царя подойдет к концу. Для бога самое важное в жизни – это оставить свое наследие. И это не вещь, это ребенок, или же взятый под свою опеку живое существо, которое будет нести в мир твою мудрость. Наследие – это твоя частичка, то, кем ты был и чем все это время жил. И что, Амедиа согласился, подыграл и я дедушке. Не сразу, но согласился, глотнул дедушка вина. Амедиа попросил пристроить обездоленных детей, дать им кров и крышу над головой. И царь выполнил просьбу Амедиа, и поэтому мальчику пришлось согласиться на предложение Артея. Так и началось приключение Амедиа, и он, скажу я по секрету, был мудрым наследником, подмигнул мне дедушка. Ага, мне то не заливай, улыбнулся Мефисто, о твоих любовных похождениях за самыми красивыми богинями даже баллады слагали. Да, ты был мудр, нашел верных союзников, и 11 главенствующих семей приняли тебя. Но ты был еще тем лодырем и вертихвостом. Кто мне это говорить? Сощурил глаза дедушка. Пламя покоя, ты вообще провожал усопших в последний путь за дары. Хотя мы оба с тобой знаем, что ты просто наживался на мертвецах. Тебя восхваляли, считая божественным явлением. А мне было лучше испепелять богов, как это делал мой брат, слегка приподнял Мефисто правую бровь, а Уну тут согласен. В те годы Вильзевула кликали пламя безумия, или же, пламя войны. У него всегда были не все дома, но в те годы он прям превзошел самого себя. Верно, даже вспоминать страшно, дрогнул Мефисто. Вы отошли от темы, надула я щеки. Ой, прости, внучка, погладил дедушка меня по голове. Так вот, Амедиа набирался сил, в его ряды вступали верные товарищи и все процветало, а в другой части вселенной, на планете Земля, люди уже дошли до современных реалий. Это был мир, разделенный на множество стран и государств, и всеми, тайно, правили ламберты. Земные цари сумели найти себе подобных, и образовали настоящий клан. Они управляли миром истины, решали судьбу всего человечества, кому умереть, а кто должен жить. И вот, в 1837 году, в первую эпоху Парадис, которую называют «эпоха перемен», на свет явился Скотт Ламберт, отец Алестера Ламберта. Также у него был младший брат, Эндрю Ламберт. Стоп, подняла я руку, а как они нашли друг друга, я про Ламбертов. Следующие цари из радужного фрукта рождались с обычным цветом глаз. Только Адам и Ева Ламберт были пробужденными царями. Ламберты, даже не пробужденные, жили куда дольше людей. Примерно 400 лет, добавил Мефисто. Вот и долгожители нашли друг друга, образовав клан, пожал плечами дедушка. Вернемся к главному. Скотт Ламберт. Амедиа вдруг замолчал и уставился в одну точку. Своенравный дурак, которых можно только поискать. Он пошел против заветов своей семьи. Хотел жить от них как можно подальше. Он ненавидел своего отца всем сердцем. И в один момент Скотт сбежал. Он отправился на войну. В те годы два государства враждовали между собой, и он встал на одну из сторон. И произошло страшное событие. Лучший друг Скотта умер прямо на его руках. Он отдал свою жизнь добровольно. У земных царей было две ступени пробуждения. Первое – полное пробуждение. Это если Ламберту отдаст свою жизнь его кровный сородич. Второе – просачивание. Это если за Ламберта отдаст жизнь обычный человек. Это не полное пробуждение. Своего рода внутри Ламберта на какое-то время раскрывается его благодать. Она накапливается в его теле, и через какое-то время исчезает. И вот, Скотт узнал о силе, что спало внутри его крови. Его глаза стали алыми, зрачки побелели, и он убил всех тех, кто отнял жизнь его лучшего друга. И он наконец-то осознал, почему семья так яростно не хотела отпускать его во внешний мир. Почему всех Ламбертов держат в цитадели как узников? Ответ был один. В крови Ламбертов крылось могущественное зло, которое нельзя было пробуждать. Они боялись самих себя. И у Ламбертов была одна цель, великая миссия, объединить мир людей и богов. Еще в самое зарождение цивилизации седьмого цикла, люди и боги нашли врата Энигмы, что связывают их миры одной бесконечной линией. Это произошло впервые. В других циклах такого не происходило. Дедушка бросил на меня взгляд. Дионир, догадалась я. Да, он обернул все так, что люди и боги сами нашли друг друга. Зачем он это сделал, узнаешь дальше. Я, так как был наследником, выступил между двумя народами как парламентер. Разум у богов устроен так, что они способны запоминать и изучать информацию любого рода. Запомнить для нас чужой язык – это плевое дело. Буквально день или два, и я говорил на человеческом языке. И когда Скотт был еще юнцом, а я уже мужчиной в самом расцвете сил, нас и познакомили. Скажу честно, отношения у нас были натянутыми. Как-то не сошлись мы при первой встрече. Потом Скотт убежал. У него пробудилась сила. Он встретился с отцом и братом, и те уговаривали его вернуться домой, но Скотт стоял на своем. Он даже не боялся великого зла в своей крови. Та встреча, он просто хотел убедиться, что с его кровью что-то не так. Скотт вновь отправился в вольное плавание, совсем позабыв про своего младшего брата, и это станет для него трагедией всей жизни. Пока Скотт путешествовал, из тени вышла организация Ураборос. Их цель – убить Ламбертов и взять контроль над всем миром. И они тоже знали, что в крови Ламбертов есть сила и некое зло. Они открыли охоту на Скотта, и мне пришлось спасать этого идиота. Я хотел вернуть его обратно домой, но этот гаденыш уболтал меня на необдуманную аферу. Он предложил мне изучить Землю. Раз я будущий царь богов, а также вестник между людьми и богами, мне нужно изучить род человеческий как следует, и я поддался на провокацию. Дедушка глотнул вина, и на его лице появилась улыбка. Это было одно из моих лучших путешествий за всю мою жизнь. Сколько мы повидали, сколько узнали. Я тогда впервые осознал, как это, смотреть на свою жизнь со всех сторон. Все до этого момента казалось мне каким-то ненастоящим, словно я сплю, но тут, все было иначе. Я открыл глаза, и начал видеть мир со всех ракурсов. Скотт стал моим лучшим другом. Таких друзей находишь лишь раз в жизни. Глаза дедушки стали влажными, он был моим братом, не по крови, но по духу. Я был готов отдать за него свою жизнь, как и он за меня. И потом, случилось страшное. Это была ошибка. Скотт отдал свою кровь главе Ураборос, дабы от него отстали. Но тогда я кое-чего не знал. За Скоттом, тайно, следовали первородные боги. Они сохраняли ему жизнь, уберегали от смерти, и говорили, что его ребенок будет избранником. И в один момент Скотт узнал, что у него есть дочь. Именно из-за этого он решил отдать свою кровь врагам, дабы от него отстали навсегда. И тогда первородные убили его дочь. Ведь в те времена царица была только одна, Ева Ламберт. Девушки Ламберты не обладали силой, но также считались царями. Поэтому первородным это не понравилось. Они убили дочь Скотта, как и ее мать. И это была трагическая нота в жизни Скотта. Ведь после этих событий его все же вернули в дом Ламбертов. Его заперли и предложили сделку. Он заключит брак с богиней, и их ребенок станет вестником мира между двух цивилизаций. Потом Скотт может идти на все четыре стороны. Вот почему Ламберты так жадно искали способ вернуть Скотта. Они тоже знали, что его ребенок изменит сам мир. Я посоветовал Скотту пойти на поводу у семьи, ведь по-другому они бы его не отпустили, и свершилось. Скотт зачал ребенка вместе с богиней ветра, и случилось то, что никто не мог ожидать. Ламберты пали, явился Ураборос. Из крови Скотта они сделали сыворотку, которая может пробуждать кровь Ламбертов на неопределенное время. Они убили всех и вел их бог в черном одеянии, и предатель Ламбертов, младший брат Скотта. Что, удивилась я. Да, ты не ослушалась, кивнул дедушка. Эндрю возненавидел своего брата. Он думал, что брат бросил его, хотя так и было. Скотт и не думал о своем младшем брате. Его заботила лишь свобода. Также Эндрю ненавидел меня. Он видел, что теперь я и Скотт, настоящие братья. Я занял место Эндрю. Вот какого брата всегда хотел видеть возле себя Скотт. Но это же не повод убивать свою семью, твердо сказала я. Ты еще юна, Ева. Ты не знаешь, что с человеком делает ненависть и зависть. Они развращают душу, и человек меняется до неузнаваемости. Дедушка закусил мясом и снова выпил вина. Скотта тоже в тот день убили, и его оживила лишь первородная богиня. Дальше уже я пришел в дом Ламбертов и увидел кучу трупов. И пришел я отнюдь не с добрыми новостями. Бог в черном одеянии, прячущий свое лицо под капюшоном, украл беременную жену Скотта. Также он стоял и за Ураборос, и за нападением на Ламбертов. Этот бог всегда был рядом с нами. Его видели в кругу Ламбертов, как и в кругу богов. Он действовал тайно и не вызывал к себе подозрений. Это был Дионир. И он начал исполнять свой план мести, наплевав на все жизни. Он решил идти по головам, дабы достичь своей цели. И что дальше, только и успевала я пережевывать чипсы и запивать все газировкой. Если вкратце, то Дионир подговорил Эндрю совершить запретный грех. Эндрю убил своего родного отца, обыграл все так, чтобы тот отдал ему свою жизнь добровольно, и в тот день он стал темным царем. Он отбросил имя, данное ему родителями, и взял новое, Протас, бог разрушения. Он не был богом, это все, чтобы в будущем поиздеваться над моей душой. Так, дешевый пафос. Скотт об этом узнал, и его охватила ярость. Он всю жизнь ненавидел отца, а как потерял, то не мог найти себе места и винил себя. Потом, мы нашли группировку Ураборос. Сыворотка сыграла с ними злую шутку. Они были обычными людьми, не царями. Каждый раз принимая сыворотку, они старели за считанные дни и умирали. Мы со Скоттом перебили весь их отряд, забрали сыворотку и пошли за женой Скотта. На пути у нас встал Эндрю, точнее, Протас. Скотт принял сыворотку, но это тоже не пробудило его царскую кровь полностью. Сработал эффект просачивания. Скотт обрел могущество лишь на мгновение, и этого времени хватило, чтобы раздавить брата, но Скотт его не убил. Он любил Эндрю, и в тот день Скотт проявил слабость. Протас убежал и затаился в тенях. Мы со Скоттом спустились в тайную лабораторию, и там обнаружили Адама Ламберта, из которого выкачивали кровь, а также мертвую жену Скотта. Дионир ускорил ее цикл времени и заставил родить на свет маленьких царей раньше срока. Это были два близнеца. Один был 333-й царь, второй – 334-й царь. Одного Дионир забрал себе. Это был Эрик в другой жизни, младший брат Дионира. Алестера же Дионир заморозил в сфере времени. Так бог времени и ветров выиграл себе время до начала точек цикла, что поставит все живое на ступень вымирания. В тот день, что я, что Скотт, мы проиграли, и это была точка невозврата. Именно с того момента все и полетело в тартарары. Дедушка вдруг рассмеялся, но мы думали иначе. Мы со Скоттом продолжили идею Ламбертов. Мы продолжили готовить человеческий мир ко встрече с богами. А Лестер же покоился в сфере. Он не умирал, но ход его времени был остановлен. Эта сфера увидала, и всем нам было понятно, что нужно просто подождать. И вот, время шло, наступил 2049 год, и Алестер Ламберт сделал свой первый вдох и издал свой первый крик. Счастье Скотта не знало себе меры. Его сын все-таки жив. Я и сам, если честно, в тот день проронил слезу. Я был рад за моего брата, но радовались мы недолго. Протас проник в мир богов через врата. Эта тварь столетиями скрывалась от нас со Скоттом, но на самом деле, он просто был ведом Дианиром. Этот глупец, по наводке Дианира, отыскал Интулу и пробудил ее раньше назначенного срока. При этом, Протас украл у нее часть силы. Это и послужило поводом, как Дианир смог уболтать этого глупца на подобный шаг. Протас жаждал силы. Он не мог забыть проигрыш брату. И в тот момент, на мир богов обрушилось бедствие, к которому мы не были готовы. Моих братьев и сестер обращали в монстров. Интула желала как можно быстрее поработить богов своей волей и сделать из нас новую армию. Нам нужно было бежать сквозь врата в мир людей, но мой отец, Арти, не желал бежать с родных земель, он пошел на идиотский поступок. Он был мудр, но в решающий час его разум помутился. К нему явился Протас и предложил Артию вступить в ряды Интулы, что якобы она его ждет, и мой отец согласился. И при этом, он отдал Протасу силу, которую в наше время называют голос. Она передается от одного царя пантеона другому царю и может властвовать над разумом богов. Но ее можно передать и человеку, как и обычному богу, и Протас забрал ее. Помешательство моего отца сыграло со мной злую шутку. Ведь Протас ненавидел меня. Он помнил, что именно я забрал у него старшего брата, что я стал его за заменой. И тогда Протас подчинил мою волю голосом. Он внушил мне, что Артея убили люди, когда на самом деле мой отец ушел к Интуле, будучи уже не в своем уме, и стал монстром. Я так обезумел. Я любил отца больше жизни. Я помнил, сколько добра он мне сделал. Да, из-за него умерли мои настоящие родители, но я не испытывал к нему ненависти. Я любил его, на лице дедушки показалась ярость, а глаза окутал мрак. Я хотел убить каждого человека, что встретится мне на пути. О том, что мой отец был убит людьми, я тут же поведал своему народу. Все боги возненавидели людской род, ведь они любили своего царя. И вместо того, чтобы прийти в мир людей как друзья, мы пришли в него как захватчики. Мы бежали от Интулы и израсходовали всю энергию врат, чтобы она не могла последовать за нами, и начали свое кровавое шествие. Это произошло в 2060 году, в Лондоне. Я вышел из врат, и город за мгновение утонул в крови невинных. И я встретил Скотта, он пытался меня остановить. Пытался привести меня в чувство. Он мог использовать сыворотку Ураборос, пробудить свою царскую силу и убить меня, но он не стал этого делать. Он не мог меня убить. Как и я его на мгновение, мне удалось вернуть себе разум. Я понимал, что Скотту не выживет, если он останется возле меня. Бежать никуда. И все, что пришло мне в голову на тот момент, это швырнуть его в еще открытые врата. Я отправил Скотта в мир богов. Это был его единственный шанс выжить. Но там ведь Интула и чудовища, тихо сказала я. Да, верно, но я в тот момент был куда опаснее. Как бы абсурдно это ни звучало, у меня просто не было выбора. Мой разум вернулся лишь на мгновение. Либо это, либо я бы убил Скотта на месте. Это правда, кивнул Мефисто, подтверждая слова дедушки. Ведомый ложным безумием, я поставил род человеческий на ступень истребления. Я никого не щадил, убивал людей целыми городами. Они ничего не могли нам противопоставить. В те годы у людей еще не было маны, а Ламбертов больше нет. Убить бога они могли, но это было задачей из вон выходящей. И когда человеческий род практически исчез, явился Протас. Он заставил меня отдать ему трон. Он снова использовал голос, и я подчинился. Я отдал ему трон над всеми богами, и мой народ принял его. Протас заставил их служить себе. И тогда он сжалился надо мной, и он отпустил меня и снял голос. Мой разум словно вынырнул из жуткого сна, и я увидел, что сделал с землей и людьми. Это были мертвые руины. Остатки человечества прятались под землей, как какие-то животные. Горе мое не знало себе равных. Я до сих пор слышу их крики, вижу, как отнимаю их жизни. Дедушка замолчал и опустил взгляд. Даже спустя десятки тысяч лет, вспоминать эту жуткую трагедию для него нелегкая задача. «Дедушка, прости, стало мне как-то не по себе. Если ты хочешь, мы можем закончить». «Нет, все хорошо», — улыбнулся Амедиа. «Иногда лучше напомнить себе о своих ошибках. Это помогает жить дальше и быть более бдительным». «Я продолжу, не переживай», — подмигнул мне дедушка. «Я впал в отчаяние, я не знал, что мне делать. Человечество было практически уничтожено, а мой лучший друг в мире богов и врата больше не работают. Они исчерпали всю свою мощь и начали перезаражаться, а на это уходит чудовищное количество времени. Но в те годы ни Интула, ни кто-либо другой не знал, что врата можно зарядить мана или энергией бога. Обезумев, я пошел на Протаса войной. Хотя назвать это войной просто смешно. Я явился к нему в одиночку. И он, вместе с главами домов божьих, сокрушил меня. Лишь Альбертина, Давид, Артур Светлый и Ларион не попали под явление голоса. Они спасли меня и привели других богов, чью волю еще не успели подчинить. Боги присягнули мне на верность, а я был полностью разбит. Дважды. Я не хотел жить. Хотел наплевать на все и просто умереть, а потом я осознал, что мне еще есть за что бороться. На лице дедушки появилась улыбка. У меня был крестный сын. Я видел его лишь несколько раз, так как он был еще мал, и вряд ли он меня помнит. Но я должен был его найти, должен был убедиться в том, что сын скота выжил. Я отправился на поиски Алестера, по пути спасая угасающую расу людей и собирая их всех в одном месте, чтобы построить новый дом и создать армию, которая сможет противостоять одурманенным богам и Протасу. Я искал Алестера по всему свету, уже потерял счет дням, и в один момент я осознал, мой крестный сын мертв. Другого ответа у меня не было. Так я думал в ту секунду, пока не услышал голос одного мальчика. Я искал его, а этот сорванец сам меня нашел. Этот голос принадлежал Алестеру. Я нашел его в тот самый момент, когда надежды практически не было. С ним был его приемный отец, Роберт, и сестра Октавия. «Приемный», — слегка приподняла я правую бровь. «Скотт отдал своего сына своему хорошему другу. Боялся он, что сына может постичь злой рок, как и всех Ламбертов. И по-своему, это было правильное решение», — тихо посмялся дедушка. «Я не говорил Алестеру, кто я такой на самом деле. Я оберегал его тайно, смотрел, как он растет и набирается сил. И за это время я собрал всех людей и богов, кто присягнул мне на верность. Мы построили новые города, окутав их куполом богов солнца, через который даже Протас не сможет пробиться, как и его голос. После открытия врат в Лондоне, на землю обрушилась загадочная волна, некий энергетический выброс, позволивший людям раскрыть в себе силу маны. Она всегда была с ними, просто спала и ждала своего часа. И он настал. Мы, боги, начали пробуждать в людях магию и обучать их, как убить себе подобных. 13 лет мы обучали людей, и на выходе нам удалось создать настоящую армию. К нам присоединились драгуны. Они жили в божьем мире вместе с богами, и когда началась бойня после открытия врат, они отказались от войны против людей. Поэтому драгуны стали нашими верными союзниками. Дедушка глотнул вина и тяжело выдохнул. И вот Алестеру Ламберту стукнуло 23 года, и он вступает в главный штаб по уничтожению богов. Он образует команду бедствия, в которую вошли Ева Брукс, Иван Щукин, Екатерина Браун и Аарон Адамс. И вот тут начинается их путешествие и великие свершения. Я слушала дедушку внимательно, но уже начала клевать носом. Даже газировка не спасала меня от теплых лап сновидений. Ох, у моего тела появился режим. Не хочу вас прерывать, но пора спать. Через 7 часов мы прибудем на планету Цвак. К тому же, Евангелина сейчас рухнет лицом в миску с мороженым. А ложь. Подняла я лицо из миски с мороженым и теперь смотрю на всех сощуренными глазами. Дедушка взял со стола салфетку и вытер мне лицо. И правда, время пролетело незаметно. Что ж, внучки, и правда, пора в постель. А ну как же история Алестера Ламберта и его друзей? Сжала я кулачки. Истинный мир, ты же сказал, что расскажешь мне. Я узнала только о начале 7-го цикла. Прости, внучка, но твой брат прав. К тому же я рассказал тебе о зачатках, которые приведут к истинному миру. И ты уже знаешь итог этой истории. Алестер Ламберт победил истинную тьму и образовался тот самый мир, в котором ты живешь. Ты просто пытаешься сгладить углы, надула я щеки. Один взгляд на брата, и я понимаю, что мне ни его не переубедить. Да и что скрывать, я засыпаю, но так хочется послушать про сотворение истинного мира. Что случилось со скотом, встретились ли они вновь с дедушкой, как победили Протаса, где единый, какой истинный план Дионира, почему Дионир меняет ход истории седьмого цикла. Ох, ладно, направилась я к люку в полу, где меня ждет моя комната и мягкая постель. Спокойной ночи. Вчерашний день привнес мне новую информацию. Я узнала, что историю Дионира, саму его судьбу, украл цикл и воссоздал из нее целый мир, по которому герои цикла должны будут пройти определенные точки. И в конце всех ждет финал, который никому не известен, точнее, он неизвестен лишь мне. Также я узнала об истории основания рода Ламбертов, и узнала, что дедушку одурманили и заставили истребить человечество. Даже не представляю, что дедушка чувствовал в те времена. Хорошо, что все это осталось позади. Когда он рассказывал мне историю своей жизни, в его голосе я отчетливо слышалась боль и сожаление. Приземлившись на планете Цвак, мы припарковали космический корабль недалеко от города Зеритон. На этой планете есть лишь 5 огромных цитаделей, внутри которых расположились оздоровительные природные комплексы, а в основном это обычная планета, как и города на ней. Словно я вернулась на свою родную планету Угрил. Дома из дерева, или же кирпича. Много фермеров и плотников. Здесь даже толком электричества нет. Транспорт тут один, лошади. И именно на этой планете дедушка пришел проведать своего друга. Мы с братом довезем дедушку до нужного места, а потом он нас покинет. А Медиа останется на этой планете на парочку дней. Виола Крост его больше не преследует, а вокруг одна красота из пышных лесов и ватных белоснежных облаков. Похоже, что дедушка просто хочет отдохнуть. Устал он от городской суеты. И как мне кажется, вот она истинная причина, почему дедушка не взял на задание альбионов. Они бы не дали ему спокойно отдохнуть. Дедушка Амедиа очень хитрый. Добирались мы до места встречи на мотоцикле Дориана, к которому приделали люльку. Нормальной дороги в этих краях нет от слова совсем. Одни тропы из вязкой жидкой грязи. Местные, когда видели механического зверя, из которого вырывались просто жуткие вопли, разбегались кто куда. И в течение 2 часов мы достигли кладбища, возле которого расположилось белоснежное здание со священниками. И на удивление, главный священник уже ждал дедушку. Также в монастыре ему подготовили комнату. Дедушка и правда заранее спланировал свой отпуск. Главный священник знал Дориана, а также не боялся мотоцикла, как местные люди. И он попросил брата нарубить и привезти дров, и брат, тяжело вздохнув, отправился за дровами. Я поехала вместе с ним. Хотела ли я этого? Конечно, нет. Брат дал мне в руки топор, и я рубила деревья. Это была моя физическая тренировка. Ведь утром, видите ли, я ничего не делала. Ох, хотя бы есть один плюс. Когда я вернусь на корабль, мне не придется тягать железо вместе со Стефом. Когда мы с братом нарубили достаточно дров, мы вернулись в монастырь. Брат сказал, чтобы я пошла к дедушке и попрощалась с ним, а дрова он сам отнесет. И теперь я иду между рядов из каменных крестов, на которых высечены имена и лица умерших, а также их дата рождения и смерти. Найти дедушку не составило труда. Он сидел на табуретке практически по центру кладбища. В руках у него бутылка с красным вином. Сначала он делает глоток, а потом выливает часть вина на могилку. Представляешь, я снова повстречал твоего потомка. И знаешь, Ламберты не перестают меня удивлять. Каждый раз среди них находятся те, кто напоминают мне о былых временах, те, кто согревают мое сердце своей улыбкой и ярким светом глаз. Дедушка, я извини, что отвлекаю, убрала я руки назад, брат сказал, чтобы я с тобой попрощалась. Почему-то на душе стало мерзко, не хочу я прощаться. Евангелина, перед тем, как мы попрощаемся, разреши мне представить тебе моего друга. Подойди ко мне. Я тут же встала по правое плечо дедушки, и он указал на могилку ладонью. Знакомься, внучка, это мой лучший друг, Скотт Ламберт. Я широко раскрыла глаза, увидев на каменном кресте высеченное острым предметом изображение мужчины с широкой улыбкой. Ниже шла сводка. Скотт Абрахам Ламберт, 1837-2208. Это Скотт Ламберт. Потеряла я дар речи, понимая, что смотрю на могилу того самого лучшего друга дедушки, которого он отправил в мир богов, чтобы спасти его от своего безумия. Верно, вытянул дедушка перед собой руку и вылил немного вина на могилку. Скотт, знакомься, это Евангелина Ламберт, твой потомок. Скажи, милая ведь девчушка, Да, я тут же вышла из ступора и ничего лучше не нашла, как сказать. Рада с вами познакомиться. Дедушка рассмеялся и глотнул из бутылки вино. Знаешь, Евангелина, не бойся заводить новые общения и находить новых друзей. Среди них будет много подлецов, предателей, врунов, но найдется тот, кто станет тебе не просто другом. Нет, он станет для тебя членом твоей семьи, твоим братом или же сестрой. Друг, что пройдет с тобой все невзгоды. Друг, способный поставить ради тебя на кон свою жизнь. У меня было лишь три таких друга. Скотт Ламберт, Артур Светлый и Альбертина. Мои лучшие друзья. И Скотт, он был особенным. Он был не таким, как все. Он первый, кто открыл мне глаза и заставил смотреть на мир со всех ракурсов. Вот кто такой лучший друг. Я глянула на дедушку и увидела, что его глаза стали влажными. По дате смерти Скотта я понимаю, что после того, как дедушка отправил его в мир богов, он выжил и смог дожить до истинного мира, который наступил в 2090 году. Как бы я хотела послушать про приключения Алестера Ламберта и узнать, как встретились Скотт и Амедиа, но я понимаю, что сейчас не лучшее время для таких расспросов. Дедушка, села я возле могилки на мягкую траву и поджала ноги к груди. А я бы подружилась со Скоттом, конечно, рассмеялся дедушка, вы бы с ним были не разлей вода. Он был еще тем бунтарем, и говорил правду в лицо, прямо как ты. Я просидела с дедушкой несколько часов, слушая его рассказ о том, кем был его лучший друг, и о том, как крепка была их дружба и как она быстро закончилась, ведь век Скотта Ламберта, по сравнению с веком богов, лишь мимолетная пора. Глава Ксилвии, боевые товарищи, минуло 5 дней, как мы с братом покинули дедушку Амедиа. Встреча с Альбионами навсегда отпечаталась в моей памяти и в моем сердце. И самое главное, я могу в любое время заведаться к ним в гости. Как стану более самостоятельной, обязательно воспользуюсь данной возможностью. Да и Дания, думаю, будет очень рада. Мы с ней переписываемся практически каждый день, как и с Сашей, Хлоей и Леоном. Мы с братом вернулись в город Ларион. Меня ждет незаконченное дело, а именно, заказ Эльзы Кворт, платинового наемника. Я должна найти подарок наставника Эльзы, что так и не дожил до ее полноценного вступления в ряды наемников. Из-за психологической травмы, Эльза не может найти подарок, и спрятан он в библиотеке на тренировочном полигоне. Единственная зацепка, автор Джилея Брокс. В данный момент я пришла в библиотеку в боевом костюме, ведь тренировки никто не отменял, и меня уже ждали Саша, Хлоя и Леон. Пока я отсутствовала, мои друзья нашли все книги автора Джилея Брокс, и теперь я стою перед столом, на котором лежит целая гора из фолиантов разного цвета и объема. Их здесь сотня, а возможно и тысяча. Вот этот Джилея настрочил книжек. Видимо, он был не человеком. Чтобы написать столько книг, уйдет не одно столетие. Так, сощурила я глаза и почесала подбородок, и что нам с ними делать? Нам-то откуда знать? Пожала плечами Хлоя. Ты сказала найти все книги. Мы и нашли. Следом пожала плечами Саша. Как я и говорил, это идиотская затея, тяжело вздохнул Леон. А кто сказал, что будет легко? Ладно, давайте посмотрим, что внутри книг. Ищите упоминания про подарок или ученицу. Наверняка наставник Эльзы, Берг Шоурт, руководствовался советами своего любимого автора. Нам нужна зацепка. Поэтому, пока мы не докопаемся до правды, никто не пойдет домой. Если я ничего не путаю, это твое задание, а не наше, ехидно улыбнулся Леон. Да, тогда и награда полностью моя. Мальчик поправил очки, недовольно рыкнул и первый сел за стол, начав штудировать информацию внутри книг. Что ж, приступим. Прошло 7 дней. Великий прародитель, я ничего не понимаю. Джилея Брокс, это автор любовных романов, причем для каких-то плаксивых девчонок. Все пропитано ванилью, а диалоги заставляют даже меня, ребенка, испытать неведанный стыд. Героини какие-то простушки. Очевидные вещи, они всегда пропускают мимо глаз или ушей. И ни в одной книге, что мы успели прочитать, нет упоминания о подарках или учениках. Это любовные романы, в которых никто и никому не дарит подарков. Что за бред? Я облокотилась на спинку стула и положила книжку себе на лицо. Мои мозги в буквальном смысле начали кипеть. Всклочила я со стула и начала мотать руками в разные стороны. Мои друзья бросили на меня удивленным взглядом. Да нет тут ничего. Пошли лучше тренироваться. Завтра продолжим. Друзья согласились со мной. Их даже не пришлось уговаривать. Нам явно нужно развеяться, или мы просто сойдем с ума. Вот блин, скорчила я недовольную мордочку. О, вы поглядите. Это же неудачники. Что, решили потренироваться? Думаете, это вам поможет? Ха, неудачники. На тренировочных квадратах нас с друзьями ждал неприятный сюрприз. Мы встретили отряд вражеских детей. Возглавляет их старший брат Саши, Марк. Но на самом деле всеми заведует Гатакштайл. Этот златовласый бог мудрости действует мне на нервы. Марк и Гатак собрали группу из сверстников и детей чуть постарше. Теперь они ходят и задирают тех, кто не с ними. Отряд состоит из 9 детей. И вот они снова нас обзывают и пытаются всячески побить. Как же они меня бесят. Сил моих нет слушать этот бред. И да, плюсом ко всему на меня таращится девочка, которой я разбила лицо. Видимо, не понравилось ей целоваться с поверхностью стола. Ее взгляд такой жуткий, словно она меня сейчас убьет. Пойдемте. Махнула я рукой. Апа, куда? Возник перед нашим отрядом мальчик лет 15. Вы в прошлый раз легко отделались. Сейчас так просто не уйдете. Он нагло улыбнулся. Вокруг нас много наемников. Они тренируются, да и просто общаются. Это не лучшее место, чтобы устраивать детскую драку. Гатак и Марк понимают лучше всех, что не успеет драка начаться, как ее тут же прекратят. Эй, вам же сказали, чтобы вы стояли на месте. Та самая девочка, что пилила меня взглядом, встала сзади Хлои и обхватила предплечьем ее шею. Хлоя вся побледнела и проглотила язык. «Ау, да ты серьезно?» – глянула я на девочку. «Есть вопросы, задавай. Нет, то отстань от нас. Да, есть вопрос». Она отпустила Хлою и подошла ко мне практически вплотную. Девочка выше меня на голову, отчего смотрит она на меня сверху вниз. На сей раз ее каштановые волосы собраны в пучок. Была бы у девочки коса, я бы вновь ухватилась за нее и пару раз вмазала этим мерзким лицом об какую-нибудь твердую поверхность. «С тебя должок!» — тыкнула она пальцем в мой нагрудник. «Твоя рука, смотрю, пришла в норму. Теперь ты точно не отвертишься от последствий». «Должна?» — сощурила я глаза. «Ты, видимо, меня с кем-то перепутала. Я не беру в долг. Это первое правило моего наставника. Живи на свои собственные средства. Ты поняла, о чем я?» — рявкнула девочка, а ее глаза налились кровью. «Да отвали ты от меня!» — скорчила я недовольное лицо. «Великий прародитель, что ж вы все такие злобные? Вроде бы вас всех кормит, над головой есть крыша, вас любит, откуда такая ненависть? Или что, у вас комплексы? Если да, так давайте я вас выслушаю. Помогу, чем смогу, а потом вы от меня отстанете, как и от моих друзей». Ко мне и девочке подошел Марк. Лыбится он, как самая настоящая гиена. «Комплексы вы просто слабые, а мы сильные. Право сильнейших – издеваться над слабыми. Вы ведь ничего нам не сделаете». Гатак молча наблюдал за происходящим за спиной своих друзей. «Он хочет увидеть, какой итог я выберу. Если ты не забыл, я тебе задницу надрала». Усмехнулась я прямо в лицо Марка. «Просто повезло», – отвел мальчик взгляд в сторону. «Идем. Сейчас ты ответишь мне за мой позор». Девочка схватила меня за руку и повела к пурпурному квадрату. «В таких квадратах сражаются всем, что есть, от внутренней силы до огнестрельного оружия. Слушай, а как тебя зовут?» — спросила я. «Ха, ты не знаешь». «Не, ты мне не интересна». «Вот и не спрашивала». Девочка остановилась, резко обернулась и гордо озвучила: «Лидия Трангон, вот как меня зо». Мой кулак вонзился прямо в зубы Лидии, ее зеленоватые глаза закатились, и она рухнула на стальной пол тренировочного полигона. Как говорил мне старший брат, если драка неизбежна, нужно бить первым, и никому я не позволю так со мной обращаться. Если хочешь со мной бой, то сначала спроси меня. Я тебе не вещь, Лидия. И это вас касается, глянула я на отряд детей, а знаете, предлагаю пари.